Глава 11. Я не сразу поняла, что стало холодно. Видимо, адреналин, забурливший в моей крови, поначалу помешал ощутить морозный ветер. Осознав, что рискую замерзнуть раньше, чем разбиться, я осмотрела повозку. Кроме куля на полу обнаружила на сиденье шубку, подушки и даже свернутое одеяло. Юркнула в меха и, схватив плед, укутала озябшие ноги. Под всем этим обнаружилась корзина с крышкой, приподняв которую, я ощутила приятный аромат печеного мяса. А еще заметила пузатую бутылочку. Откупорив пробку, принюхалась к травяному запаху, что-то похожее на мету и смородину. Решилась попробовать. Отвар оказался достаточно теплым, чтобы согреть, но не обжечь. Я не заметила, как выпила все. Вместе со знобом меня оставил и страх. Поднявшись, я приблизилась к краю повозки и посмотрела на шею летящего дракона. «Пикник на высоте 1000 метров», — невольно улыбнулась я. Честно говоря, мне даже понравилось. Крылатое существо, будто услышав эти слова, изогнуло шею и, глянув на меня, приоткрыло пасть. Затем тряхнуло головой, как собака, и повернуло влево, закладывая широкий круг. Повозка чуть-чуть наклонилась. Я вцепилась в ее край и завизжала, но не от страха, а от восторженного изумления. Картина, которая мне открылась, поразила до глубины души. Внизу под нами раскинулось белоснежное море снега, среди которого синими алмазами сверкали неприступные скалы. Острые грани отражали свет солнца, к которому тянулись пики гор. А между ними поблескивали бирюзой идеально круглые зеркала замерзших озер. «Невероятная красота!» Широко распахнув глаза, прошептала я. Повозку качнуло, и я снова могла видеть только небо и туманный горизонт. Дракон выровнял полет. Нет, он остановился. То есть завис в воздухе. Я поняла это, ощутив, что ветер стих. Шубка, в которую я куталась, была очень теплой, но по шее все равно пробежался морозец. Приближался страшный час исполнения желания. Дракон сильнее изогнул шею, и огромная морда нависла надо мной. Застыв в ужасе, я не отрывала настороженного взгляда от невероятно синих, будто неоновых радужек с вертикальным зрачком. «Чего он хочет?» — запаниковала я. «Неужели думает, что я схвачу купол и добровольно прыгну?» Но памятуя, как именно попала в эту повозку, я принимала в расчет и то, что прыжок может быть принудительным. Поэтому быстро подняла руку и выставила ладони. «Стой, я передумала. Нет, я и не хотела. Прости, это было опрометчиво с моей стороны. Не могли бы мы опуститься?» Слышал ли дракон мои слова? Понимал ли их? Вряд ли, потому что в следующее мгновение он изогнул шею, и огромная голова начала приближаться. «Всё», — подумалось мне. «Сейчас меня выкинут отсюда, как птенца из гнезда». Вот только крыльев у меня не было, и научиться летать было невозможно. Я села на дно и закрылась руками. «Не надо!» Но дракон схватил не мое платье, а приготовленный тюк. Удерживая ткань в зубах, тряхнул головой с такой силой, что купол раскрылся и... «Как это возможно?» Изумилась, разглядывая полусферу, висящую в воздухе. «Это магия?» «Еще нет», — заявил кто-то позади. Вздрогнув, я обернулась и при виде швабрика прижала ладонь к груди. Напугал. «Вот магия», — кивнул дракончик на своего огромного собрата. Я снова посмотрела на сферу и ахнула. По светлой ткани пробежали ярко-синие молнии, оставляя за собой хвосты туманных вихрей. Переплетаясь между собой, они образовывали что-то вроде призрачной сетки по всему куполу и стекали вниз своеобразными стропами. «Вставай!» — воскликнул швабрик и завертелся вокруг меня. «Скорее, руки в стороны, а теперь вверх. Опускай. Да не трясись так. Имит клянется, что с тобой ничего плохого не случится». «Откуда ты знаешь?» — сдерживая дрожь, пролепетала я. «Сам сказал», — гордо ответил дракончик и взмахнул крылышками. «Ну, ты не слышала, поэтому Илфикир позвал меня. Ты бы поспешила выучить древний язык, только так ты сможешь слышать своего Хэйяна». «Хочешь сказать, что мы можем общаться мыслями?» Я так удивилась, что временно забыла о страхе. Будто ощутив это, Эмит неожиданно ухнул вниз, едва не в пике. А я осталась висеть. Понимая, что бояться уже поздно, я снова посмотрела на открывающийся внизу потрясающий вид. Купол медленно опускался, и крошечный замок становился все больше, красуясь передо мной высокими шпилями башен и маня извилистыми дорожками, вьющимися между домиков с разноцветными крышами. Захотелось погулять по ним, заглянуть в лавочки, попробовать лучшие блюда в тавернах. Я ощутила себя гостьей в стране Снежной Королевы и впервые пожелала узнать этот сказочный мир получше. Иммит летел рядом, кружа, и его незримая поддержка успокаивала. Доверившись Илфикииру и его невероятной магии, я наслаждалась видами. Замок становился все больше. Теперь он поражал огромными размерами. Самым большим зданием был дворец. Он серебрился бликами в окнах, отражающих солнечные лучи. Сверкал шапками снега на крышах, привлекал внимание яркими красками нарядов гостей, высыпавших на балкон. Люди махали мне, радуясь необычному зрелищу. В толпе яблоку было негде упасть. Но я пролетела мимо балкона и заозиралась. Из-за балкона Иммита не увидела, а заснеженный двор уже стремительно приближался. Падала я быстрее, чем думала. В груди ёкнула от страха. Вдруг я подверну ногу или сломаю себе что-нибудь. Я ведь совершенно не умею правильно приземляться. Я зажмурилась, ожидая удара, как вдруг ощутила чьи-то объятия. Распахнула глаза и обнаружила себя на руках могучего викинга. Именно так я охарактеризовала про себя высокого мускулистого мужчину с широкими плечами и рыжей головой. В глаза бросилось то, что на одной руке мужчины не хватало указательного пальца. «Спасибо, что поймали», — поблагодарила я. «Разреши представиться, прекрасная Куара», — грудным голосом произнес викинг. «Энган Максит». За спиной незнакомца с любопытством вытягивал шею дракончик такого же ярко-оранжевого цвета, как вихры и бородка мужчины. «Рык», — предположила я. Существо замерло и, шевельнув длинными ушками, радостно кивнуло. И тут раздался грозный окрик Иммита. «Руки прочь от моей Куары, Энган!» Я посмотрела на приближающегося Иммита и затаила дыхание. Илфикиир уже сменил ипостась, но все равно выглядел пугающе. Темные волосы развивались, синие глаза едва молнии не метали, кулаки сжались. Рядом летел Швабрик, вид которого тоже впечатлял. Чешуйки встали дыбом, из пасти повалил пар. Иммит подошел и выдернул меня из объятий соперника, легко, будто пушинку. Аккуратно поставил рядом и повернулся к незваным, судя по всему, гостям. Приказал ледяным тоном. «Покиньте мой замок немедленно». Вот только ни на Энгана, ни на его рыка это не произвело должного впечатления. Рыжий мужчина спокойно спросил меня. «Ты уже отдала руку и сердце Иммиту?» «Нет, но...» «Тогда мы остаемся», — припечатал рыжий Илфикиир. Пока эти двое прожигали друг друга взглядами, я поспешила ускользнуть. С помощью Швабрика вернулась в свою комнату, чтобы унять бешено бьющееся сердце. Упала на кровать и, прижимая ладонь к груди, восхищенно смотрела в потолок. Но видела невысокий свод с красивой лепниной, а снова и снова прокручивала в памяти увиденную красоту. Это было невероятно. Удивительно и незабываемо. Пульс зашкаливал, хотелось поделиться с кем-нибудь впечатлениями, пока не взорвалась. Как ни странно, первое свидание явно удалось.